Я не могу вам сказать, когда это произойдет, через 3 недели или через 2 года, но однажды вас вызовут в Москву, и вам будет предложено место председателя КГБ. Знаете, что это вам обеспечил Юрий Владимирович. Федорчук был потрясен и неслыханно благодарен. На партбилете поклялся хранить молчание. Если бы ему хватило ума и смелости проследить за перемещениями полковника Джангирова в следующие 5 дней, Федорчук обнаружил бы, что посланец Андропова с аналогической миссией посетил несколько людей, похожих на самого Федорчука своей биографией, ничтожностью личности и занимаемой должностью. Андропов был уверен, что один из этих 6 ряженых должен попасть на его место. В делопроизводстве существует понятие «справка-заместитель». Это когда из карточки вынимают какое-то досье и в связи с его особой ценностью кладут на его место картонку с надписью «Кто, для каких целей, с чьего разрешения и на какой срок изъял оригинал документа». После возвращения досье на место справка-заместитель ликвидируется. Андропов отвел Федорчуку место справки-заместителя. События развивались с катастрофической быстротой. СССР уже вошел в свои 80-е роковые годы. В домашних советах в брежневском кругу Самохвалов и Черненко убедительно доказывали, что на место Андропова должен прийти только свой, такой, как старый днепропетровский земляк, товарищ, собутыльник и младший, подносящий к столу, вроде Виталия Васильевича Федорчука. И в один прекрасный день ошеломленному многотысячному аппарату конторы был представлен Федорчук как новый шеф КГБ, преемник всемогущего Андропова, надежная рукоять карательного меча державы. Опиралась держава на эту рукоять ровно 7 месяцев, из-за чего Федорчук среди комитетчиков снискал кличку «семимесячный». Но за это время свою историческую миссию он выполнил. Умер Брежнев, и Федорчук совершенно неожиданно для всей брежневской свиты твердо и недвусмысленно поддержал Андропова на выборах преемника генсека. И первым же своим указом Андропов сделал удар на 2 лузы выше Щелокова, а министром МВД назначил более ненужного Федорчука. Андропов не знал, что ему отпущено всего 15 месяцев жизни, и в первую очередь решил обескровить МВД, навсегда прекратить конкурентное существование с системой КГБ. Тем более, что это ложилось в рамки его программы борьбы с чудовищной коррупцией, охватившей всю страну. Федорчук забрал, уходя в МВД, своего заместителя, генерала Лежепекова, человека, достаточно несведущего в оперативных вопросах КГБ, а уж про специфику оперативного сыска милиции вообще не слыхавшего. Но злостью обладал и упорством неслыханными. И под его руководством создал комиссию по реорганизации МВД. Секретарем этой комиссии стал свежеиспеченный генерал Джангиров. Вот они вам, ментам, и пустили кровушку рекой, сказал Сашка. Ну, это уже на моем служивом веку было, заметил я. В то время я еще такой микроб был, что меня эта косилка не задела. А так 40 000 самых сильных оперов и следаков полетели. За недоверие, за служебное несоответствие, за нарушение норм законности и системы без пенсии, без звания.